Глава 4. Серкан. «Серкан, почему улетел в Россию, не предупредив меня?» «Я должен был?» «Дафна, вы, кажется, забыли, что я не ваш младший внук. Помыкать им будете». «О нем и речь. Твой брат совсем отбился от рук, и я с ним совершенно не справляюсь. Он ушел из дома прямо накануне экзаменов в бизнес-школу. Сказал, что не хочет там учиться». Внутри разрасталась такая буря эмоций, что сейчас мне было не до разборок с бабушкой. Наши отношения после моей скоропалительной свадьбы сошли на нет окончательно. Почему-то сегодня особенно остро вспоминались события 8-летней давности. Как будто это было вчера. Как будто Саша не улетала из Турции, оставляя меня. «Разбирайся с ним сама. Как же ты все эти годы справлялась?» И я бросил трубку. Последние несколько месяцев она доканывала меня звонками. После того, как очередная, идеальная и, вне сомнения, весьма оригинальная идея Дафны Оз Йылдыз отправить Серкана, младшего, обучаться бизнес-стратегиям, была высказана вслух. «С братом мы тоже общались мало. Теперь ему было 13. Тот возраст, когда пора браться за ум и строить свою жизнь. Когда пора понимать ответственность за то, что он делает. А вместо того, чтобы, как я, когда-то взять на себя бремя правления активами семьи, он мечтал стать модельером. И я знал, кто в этом виноват. Та девушка, что сегодня стояла передо мной, раздражая своей свежестью. Саша Борис, хотя она же замужем. Наверняка сменила фамилию. Чертова женщина, что до сих пор не выходила из головы. Та, которую я до сих пор до безумия желал, несмотря ни на что. Я готов был свернуть ей шею. Представлял, как пальцы смыкаются тонкой полоской на нежной коже. Сучка. Я поверил ее словам. А она, как только вернулась, сразу разложилась перед этим. Несмотря на то, что я в браке почти 8 лет, я никогда так никого не ревновал. И никогда никого так не хотел. Да, наш брак с Лейлой так и продолжал оставаться фикцией. Хотя, видит Бог, она пыталась это исправить. Но я так и не смог посмотреть на нее, как на женщину. Не смог отбросить все моменты, что сжирали меня изнутри. Так как считал ее отчасти виноватой в том, что Саша уехала. Набрал помощницу и дал задание поменять билеты. Сдать их, так как я не мог просто так покинуть Россию, пока не найду этого мальчика. Сережа. Меня так всегда называли русские друзья. Так иногда говорили и в семье. Странное совпадение. И я намеревался выяснить, относится ли он к нашей семье, Оз Йылдыз. Или мне просто показалось, что он похож. Не удивлюсь, если одна из пассий отца тоже заморозила где-то его материал и втайне родила. Набрал Ярослава. «Сереж, ну ты даешь, всего пару часов прошло. Я только доступ к камерам получил. Дело на особом контроле, но понадобится время». Друг усмехался. Мы с ним были знакомы давным-давно. Когда-то он оказал мне жизненно важную услугу. А потом, после того, как все случилось с Сашей, я оборвал все связи с Россией, чтобы сосредоточиться на бизнесе в Турции. Яр, просто это очень важно. Ну вот за ужином и расскажешь. Отказы не принимаются. Заодно и обсудим все, что нельзя говорить по телефону. Скрипя зубами, согласился. Сам же отправился в отель в полнейшем бешенстве. Как она могла? И главное, ведь не изменилась совсем, только похудела немного. Почему я не знал, что она имеет отношение к этой компании? Какого хрена она вообще оказалась здесь сегодня? На эти вопросы не было ответов. А мне казалось, что я делаю что-то не так. В моем возрасте и в положении давно пора забыть про интрижки и неверных женщин. Тем более, что они созданы лишь для удовольствия из ширмы. Но почему-то я не мог выкинуть Сашу из головы. Телефон зазвонил. Хотел было отключить его, так как не желал, чтобы меня беспокоили. Как увидел имя звонившего. Стиснул зубы еще раз, выдохнул и ответил. «Да, Лейла». «Серкан, твоя бабушка настаивает, чтобы я приехала. Я отказала ей, будь в курсе. За эти 8 лет, что меня не разочаровывало в нашем браке, так это маломальское взаимопонимание. Ну а что? Каждый из нас получил то, что хотел. Лейла спасла свою репутацию после скандала, учиненного ею же. А я получил нужный статус и доступ в высшем обществе Турции, который так требовался. Я родился и вырос в России, а наследство восточной родни обрел уже в зрелом возрасте. Таких, как я, не воспринимают серьезно. не ведут дела в открытую, не дают размаха в бизнесе. А теперь я больше не нагуленный сын любвеобильного потомка великих визирей Османской империи. Теперь я полноценный член высшего общества. У меня есть статус, деньги, положение. Передо мной открыты все двери Турции. У меня жена умница и красавица. Да, нет детей, но и не будет. Я проверялся. Вероятность рождения ребенка равна практически нулю. Генетика. И за все это надо было заплатить сущую малость. Никчемное чувство к девушке, что я знал 2 недели. Оно стоило того определенно. Так ведь?